Королевство Франция, Ла-Рошель, Париж, октябрь 1307 года по Рождеству Христову. Африка. Шевалье де Портене оглядывал расстеленную на столе карту побережья Бискайского залива, Пиренеев и мавританской части Черного континента с видом Наполеона, составляющего диспозицию к битве под Фридландом. Кто сказал, что визитатор Франции и командоры Аверни и Прованса с пристными отправились в Португалию или Арагон? В конце концов, длинные руки римской курии дотянутся и до тамплиеров в христианских королевствах Иберии. Вспомним, что рыцари ордена издавна поддерживали тайные связи с арабами. Тунис и Марокко сейчас под властью династии Меремидов. Храмовники с ними торгуют. Укрыться у сарацин, подождать, пока буря отгремит. Почему бы и нет? «Гадание на кофейной гуще», — расстроенно ответил Славик во время нынешней большой заброски, рядившийся под грека, выходца из византийской семьи Ласкариса. «Мы попросту не успеем проверить все версии. Замок Тамар, Сарагоса, Шотландия, Мессина. Теперь вот города берберов». «Выше нос», — хмыкнул Иван. «По большому счету гоняться за беглыми тамплиерами мы вовсе не обязаны. Пускай инквизиция озаботится поимкой рыцарей орденского капитула. Ты и я сейчас работаем на канцлера Нагаре и его величество Филиппа IV. Государю с хранителем печати нужны деньги и собственность храма. Личная месть взорвавшимся тамплиерам отодвинута на второй план. Гиды Нагаре мало волнуют богословские споры и задача искоренения ереси. Он суровый прикладник, а не мистик. Следовательно, нас ждут в Париже с добычей. Сколько нашли в кладовых Ла-Рошельского командорства? По описи на сегодняшнее утро, немногим больше 30 тысяч ливров наличными и в слитках. Копейки. Особенно если учитывать, что этот старый зануда, епископ Ангулемский, весь дрожит от нетерпения. Когда же я, полномочный представитель королевской власти, наконец уеду из города, и его преосвященство сможет наложить лапу на недвижимость ордена и часть сокровищ? Ничего у святоши не выйдет. Не позволю. Так что теперь делать? Рыть, искать, не сидеть сиднем. У меня складывается впечатление, будто мы не видим очевидного. Взгляд замылен. Искомый объект лежит на поверхности, но заметить его не удается. «Знаешь что?» – осторожно сказал Славик. «Я когда в армии служил, перед самым дембелем сгонял в самоход. Не повезло, нарвался на комендантский патруль. Я от них, они за мной». И тут в голове будто щелкнуло. Принцип «дичь-охотник» не сработает, все равно догонят. Нырнул между гаражей и затаился. Патруль промчался мимо. Я посидел 10 минут и дворами-огородами в часть. Соображаешь, о чем говорю? «Террифик! Воус этес унгении!» — воскликнул Иван на ставшем привычном среднефранцузском. «Стоп-стоп! Включаем логику. Допустим. За некоторое время до разгрома Тампля кое-кто, не будем показывать пальцем, предупредил рыцарей об опасности. Несколько высших руководителей ордена бесследно исчезли вечером перед арестом, бросив своего магистра. Единственное направление бегства – Ла-Рошель, где храмовникам принадлежала половина города. Два корабля в Испанию отплыть не успели. Мы их перехватили в гавани. Груз самый невинный, вино да яблоки. Подозрительно? «Еще как подозрительно», — согласился Славик. «Второе. Захваченных в здешнем командорстве рыцарей инквизиция допрашивает без особого усердия. Шьют им стандартные обвинения, согласованные в папской нунциатуре Парижа. Его высокопреосвященство Гийом де Вере, как главный инквизитор королевства, разослал инструкции по ведению процесса всем филиалам священного трибунала. Я присутствовал на допросах вчера и позавчера. Обвиняемые смиренно соглашаются с любой ахинеей, сочиненной доминиканцами. Да, и Бафомету кланялись, и черного козла Ванус целовали, и страстно впадали в плотский содомский грех с братьями. Инквизиторы довольны. Следствие идет, признания получены добровольно, протоколы подписаны и заверены. Дважды подозрительно». «Вот она нить», – торопливо сказал Славик. «Близко. Представь, ты добрый католик, дворянин, рыцарь самого известного ордена христианской Европы. И вдруг инквизиция тебе лепит такую кромешную жуть, что по совокупности деяний костер покажется милосердным избавлением от куда более худшей участи. А они подписывают и каются, каются. Я бы на месте храмовников орал в голос, что все это ложь, грязные выдумки и подлая провокация. Не пыток же они боятся в самом деле? Иван потер лоб пальцами. По нынешним временам, в отличие от изнеженного 21 века, взгляд на устрашение третьей степени вполне хладнокровный. Чему быть, того не миновать. Жестокость является привычной обыденностью. Ничего экстраординарного. Отвлечение внимания? От чего-то куда более важного, более значимого? «Горячо», — повторил Славик. «Сиди дома, никуда не уходи. Припрутся чинуши с бумагами от епископа или нового городского прево. Возьми, я потом разберусь». «Куда собрался?» «В подвал. Помогу братьям-доминиканцам с расследованием». Славик вздрогнул, снова увидев, как в глазах Ивана появляется ледяной синий огонек. Верный признак того, что компаньон сейчас выступит в ипостаси человека-монстра. Арестованным тамплиерам не позавидуешь. Полномочий у меня достаточно. Служба короля ведет параллельное расследование с судом духовным. Отказать не посмею. Самая масштабная за последние годы операция французского клана Грау, если не была окончательно сорвана, то балансировала на зыбкой грани между крахом и, как затем выразился месье Жофр, частичным успехом, сопряженным с невосполнимыми потерями. Годы подготовки, глубокое внедрение в историческую реальность нескольких медиаторов высочайшего класса, миллионные затраты, рискованные и нетривиальные ходы, позволяющие приблизиться к вожделенной цели, золоту Тампля, все впустую. Почти. Некоторые достижения все-таки имелись. Споров нет. Механизм был отлажен, если не идеально, то работал с немалой степенью эффективности. За 9 лет люди корпорации Доминика Жофра проникли в столичную инквизицию и службу Прево Парижа. Вошли в верхнюю прослойку купеческого сословия, что позволяло финансировать акцию не извне, а напрямую. В последний момент были заброшены мобильные группы для оказания силовой поддержки. Оставалось лишь дождаться ночи с 12 на 13 октября 1307 года, когда государь Франции и его верные слуги нанесут по ордену храма смертельный удар, а засим разделить с монархом богатую добычу. История, как известно, неизменяема. Сценарий развивался в полном соответствии со средневековыми летописями и сохранившимися к 21 веку документами. Пользуясь стянутыми в Париж силами вассалов и дворянской гвардии, Филипп Красивый за несколько часов уничтожил Тампль. Были схвачены и заключены под стражу великий магистр Жак де Мале и несколько сотен рыцарей по всему Иль-де-Франс. В действие вступила Святейшая Инквизиция, обязанная обеспечить юридическую сторону процесса над храмовниками. Казна Верховного Капитула Ордена и средства, собранные тамплиерами на очередной крестовый поход, оказались в руках королевского казначейства. Недвижимость конфискована, а исчезновение полудесятка важных персон, способных при допросах пролить свет на некоторые аспекты тайной деятельности Тампля, посчитали досадным и исправимым недоразумением. Никуда не денутся, выловим. Казалось бы, цель достигнута. За исключением одного очень весомого «но». Король, безусловно, добился своего. В отличие от Грау, потерпевших неожиданное и обидное поражение. Одна из шестеренок механизма вылетела, результатом чего стало крушение всей системы. В роли этой важнейшей шестеренки выступал мессир Жан де Партене, который повел свою, независимую игру. Как выяснилось во время напряженного разговора между ним и Славиком, игра была задумана давно. Правила, написанные Иваном, были жесткие, а на кону стоял куш, отказаться от которого не сумел бы ни один человек в здравом уме. Славик не отказался. Даже по прошествии нескольких месяцев после событий в Париже и Ла-Рошеле он не мог определить для себя, почему. Испугался? Испугаешься тут. Ваня, не задумываясь, переступил бы через труп младшего компаньона, как и произошло с братом Герардом Кларенским, фактическим руководителем сети медиаторов во Франции эпохи короля Филиппа. Или верх взяли другие соображения? Да, возможно. Иван привел весьма убедительные доводы в свою пользу. Мы ничего не должны Доминику Жофру. Свою долю он получит. Меньше, чем рассчитывал, но получит. Трудились и рисковали мы. тогда как Жофр в полной безопасности попивал курвуазье на своей вилле в Сен-Клу. Во-вторых, работать на дядю нет ровным счетом никакого желания. Мсье Доминик и его коллеги богаты. Авантюры вроде нынешней для них прежде всего развлечение. Способ пощекотать нервы и блеснуть организаторскими талантами. В итоге мы получим оговоренное контрактом, но не более. А в будущем снова окажемся мальчиками на побегушках. До старости вывозить из исторической реальности давно утерянные сокровища. Для Жофра, мадам де Эльфеб и их наследников? Увольте. Пойми, у нас есть отличный шанс стать полностью самостоятельными. Ты – Аргус как минимум одной двери. Я неплохо владею техническими навыками. Плюс хорошее образование и теоретическая подготовка. Горы своротим. Однако для сворачивания гор необходим инструмент – деньги. При наличии денег мы будем не вольными рейнджерами по найму, а хозяевами положения. Не пресловутой третьей силой, а независимыми людьми, работающими за свой интерес. «Есть такая категория, как мораль», – сказал ошарашенный Славик, выслушав объяснение. «Мне очень не нравится, когда ради достижения якобы благородной цели убивают людей». «Жалко брата Герарда?» «Мне тоже. Если это тебя хоть чуточку утешит, он умер мгновенно, даже не успев понять, что произошло. Пойми ты, Олух, Герард не зря стал лучшим следователем Инквизиции Парижа. Исключительная наблюдательность, дедуктивный склад ума и, что самое печальное, обычный для священника бзик на собственном мессианстве, в условиях средневековья превратившийся в подобие мании. Его преподобие был свято убежден, что борется со злом с прописной буквы. Увлекся. Излишне углубился в предмет и в итоге решил, что он к нашему отдаленному будущему уже не имеет никакого отношения, а сам плоть от плоти этой стороны. Пускай. Резать-то монаха зачем было? Герард меня вычислил. Понял, откуда пошла утечка и кто слил информацию о грядущем разгроме тамплиерам. Быть не может. Замотал головой Славик. «Мы приехали в Париж всего за несколько дней до взятия королем Тампля. Ты ничего не успел бы сделать. Храмовники начали вывозить ценности и архивы задолго до...» «Да слушай. Человек, которого ты давеча встретил возле Манфакона, господин Арман де Эраль, мой давний партнер. Глаза и уши на этой стороне. Долгосрочная заброска, 5 с лишним лет. Тот разговор с де Эралем был не случайен. Я старался убедить брата Герарда в существовании третьей силы, играющей против корпорации. Гораздо проще списать неудачу на таинственных злыдней конкурентов, сующих нам палки в колеса. Ты был великолепно искренен, когда прибежал в аббатство жаловаться. В меру напуган, в меру озадачен. Ничто не могло вызвать подозрений. Все медиаторы остались убеждены, нас подставляют. Только Герард Кларенский, всегда просчитывающий ходы на несколько шагов вперед, решил поискать крота в своем ближайшем окружении. Инквизиторская подозрительность. К 19 октября преподобный окончательно убедился в моей виновности. Как это случилось? Ты про что? Ход его рассуждений? Ах, наша последняя встреча! Сказать нечего, беседа проходила на повышенных тонах. По счастью, все монахи уже спали после вечерней службы. Никто не слышал. Причем возмутила Герарда не столько измена общему делу, а моя вопиющая самодеятельность, позволившая скрыться преступникам и еретикам. Командору Жерару де Вилье, командору Прованса Бернару де Ларока, Жафруа де Ганневилю и некоторым другим. Пособничество. Уверен, его преподобие без малейших сомнений отправил бы меня в свой уютный подвальчик с дыбой за проступок, который по законодательству 14 века карается смертью. Погоди, не торопись. Хоть убей, не могу сообразить, зачем понадобилось предупреждать храмовников. Не всех. Только оппозиционную Жаку де Мале партию, стоявшую за реформой в ордене и в частности за слияние с госпитальерами в перспективе. Старый магистр был слишком консервативен, тщеславен и заносчив. Возомнил себя равным королям. Вот уж о чьей судьбе нисколечко не сожалею. Свой костер он заработал. Фракция де Вилье тоже никакие не белые ангелы. Те еще упыри. Но уровень вменяемости на порядок выше, чем у магистра. Зачем? Соображения самые прагматичные. Пускай они вывезут все самое ценное в Ла-Рошель, где мы их и перехватим. Подальше от недреманного ока Гиденагаре и государя Филиппа. Не вышло. Кажется, они нас перехитрили. Что же, Герард? Прямых доказательств у преподобного не было. Однако хватало косвенных. Мой интерес к поездке в Ла-Рошель, просьба скопировать Евангелие, найденное в покоях магистра, излишнее внимание к финансовым документам ордена и так далее. Картина вырисовывалась сравнительно целостная. Я работаю на себя, позволив из своекорыстных соображений уйти от расплаты еретикам. Ну, повздорили, конечно. У меня кинжал, закрепленный под рубахой на предплечье. Жмешь пружину, рукоять оказывается в ладони. Не мог я подвергать себя такому риску. И тебя, кстати, тоже. Соучастник. Все решилось в несколько секунд. Ушел из Сен-Жан-Ангрев тайным ходом, обязательным в любом доминиканском монастыре. Следов не оставил. Остальное тебе известно. «Библия великого магистра?» Славик указал взглядом на сундук, куда Ваня положил злочастную книгу. «Чего в ней особенного?» «Мистика нас пока не интересует, верно?» «Странно, конечно, что фолиант содержит только книги Ветхого Завета и одно единственное Евангелие от Иоанна вкупе с Апокалипсисом. Спишем на тайные обряды и обычаи тамплиеров. Куда интереснее листы в конце тома, исчерканные арабской вязью и шифрованным текстом. Номера счетов в банках ломбардцев? Местонахождение кладов или реликвий? Я не верю в святой Грааль, но дыма-то без огня не бывает. Вдруг под именем Грааля, которым якобы владели тамплиеры, скрывается нечто материальное и объяснимое. С точки зрения науки. Инопланетный артефакт. Разве это так уж невозможно и невероятно? Особенно с нашей точки зрения. Мы с тобой точно знаем. Червоточины, ведущие в чужие миры, существуют? Ты опасный человек, вздохнул Славик. Неужто на самом деле убил бы меня из-за дурацких секретов храмовников и их финансовых махинаций? Полчаса назад был к этому готов, честно признался Иван. Это гораздо проще, чем кажется. Достаточно впервые преодолеть психологический барьер. Зато теперь ты знаешь в точности, чего можно от меня ожидать. Дорога выбрана, я с нее не сверну. Пойдем вместе? Выбора нет. Выбор? Какой? Оставаться Хлоем Жофра? Или твоим подмастерьем? Подмастерья, рано или поздно, становятся настоящими мастерами. Если, конечно, этого хотят. Давай напьемся. Надо разгрузить голову. А лучшего средства, чем красное вино, и в нашем столетии не придумали. Я не прошу у тебя немедленного ответа, но постарайся принять решение до возвращения в Париж. Да или нет? Твой выбор. Тебе и решать.